кто говорит «это Россия, это страна», он мне никогда не будет другом. Это моя Россия, это моя страна. А дед по линии матери воевал в Красной армии. Тоже странный народ был. Странный народ России, перемоловший страшную коммунистическую идею. И ведь в самом начале манифеста Маркса и Энгельса написано «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Уже можно было напрячься от слова «призрак», оно же дьявольское, сатанинское. Сколько замечательных людей было уничтожено этой идеей. Не все слепо подчинялись ей, но кучка мерзавцев убедила, и народ восстал против Евангелия. Предал сын отца своего, пошел брат на брата, и всегда были, и всегда будут такие мерзавцы, которым выгодно разъединить, столкнуть нас лбами еще и еще раз, ослабить одним словом. Вот так получилось, что происхождение у меня двойное. И тот, и другой дед мне дороги равно. Но больше приложил руку к воспитанию моему белогвардейский дед из казаков. Многие семьи что-то подобное пережили. Поэтому я принимаю прошлое таким, какое оно есть. И мне в одинаковой степени дороги и белые, и красные. Наша история, особенно начиная с 1917 года, искажена настолько, что мы до сих пор, по прошествии стольких лет, прийти в себя не можем. Медленно, постепенно уничтожалось и осквернялось наше прошлое. Я уж не говорю о древней нашей истории, о средних веках. О чем нам рассказывали в школе? О святом дедушке Ленине. А сколько крови на его руках? Сколько крови на руках Свердлова и Троцкого? Одних только казаков сметено ими с русской земли около миллиона. К счастью, никогда у меня не было привычки принимать все сразу за чистую монету. Мне было необходимо самому разобраться, что к чему. Революционные идеи — та ложка дегтя, которая была вброшена в бочку меда. Мед — это и есть Россия. Но Россия — настолько энергетически мощное государство само по себе и по всем делам, что оно в величайших муках перемололо деготь, притворив его снова в более или менее чистый мед. Я ненавижу баррикады, разделяющие единый народ. Я ненавижу тех, кто создает эти баррикады. Я хочу, чтобы не было вражды между белыми и красными, синими и зелеными. Все эти цветовые разделения по сегодняшний день – самое страшное для России, что может быть. Есть люди. Всегда будут на земле люди, которые провидят, предчувствуют, предощущают ход истории. Живут они и в современности, рядом. И то, что мы в ослеплении были несколько десятилетий и шли на заклание целой нации, целым народом, это уже ни для кого не секрет. Решал же за нас Троцкий. Пусть 90% русских погибнет для того, чтобы разжечь пламя мировой революции. И наибольшая, наилучшая часть русских людей – была израсходована на сырье для мирового эксперимента. Наш народ был брошен как хворост в пламя этого огромного мирового революционного костра. Но и по нынешний день существуют те, что стремятся утвердить себя в жизни через уничтожение другого народа, через власть человеческую над другими людьми. Это правда плохой знак. Мне страшны люди, которые считают себя избранными. Вот я избран, я имею право царствовать над той нацией, над этой, над другим человеком. Это своеобразная болезнь.